Глава 10. Не было еще и 10 утра, когда Купидо оставил машину на дороге и решил пройтись до места второго убийства. 2-3 километра пешей прогулки, подумал он, пойдут только на пользу. Размашистыми шагами Рикардо двинулся к цели, хотя здесь удобнее было бы проехать на джипе. Иногда над его головой сплетались усталые кроны сосен, скудно цедившие лучи ноябрьского солнца. Кое-где ветки со стороны дороги были серыми от пыли, в то время как листва, обращенная в сторону леса, оставалась зеленой. Значит, за последние 2 дня мимо проехало немало машин. То там, то здесь он встречал знаки, запрещающие разведение костров или охоту. Большинство из них были продырявлены пулями горе-охотников, не умевших попасть в бегущего оленя. Несмотря на то, что осень уже давно вступила в свои права, погода стояла хорошая, в безоблачном небе не было и намека на приближение дождя. Лес наполнился гомоном птиц, далеких от насилия и людских страхов. Достаточно было сойти с просеки и углубиться в чащу, где землю ковром устилали сухие листья, улитки и засохшие насекомые, чтобы очутиться в другом мире, куда не ступала нога человека. Всего несколько минут ходьбы, и вы оказывались в девственном и неизведанном месте. Там было много зверей, которые скрывались от посторонних глаз, но все же оставляли какие-то знаки. «Интересно, сколько людей схоронил этот лес?» — спросил себя Купидо. «Сколько краденого, сколько оружия спрятано здесь, сколько недоношенных младенцев, сколько важных улик!» Лес проглатывает и хранит все, что ему по душе, и человеческие останки, которые так ненавидит море, всегда выплевывающие тела на берег. И, возможно, того, что каждая эпоха, словно древний и жестокий бог, требует кровавой жертвы, чаще продолжает охранять свое одиночество и свою тайну. Приходящее время от времени смерть — это дань, необходимая, чтобы дети дальше считали лес обителью чудовищ. Известно, что места, внушающие ужас, часто таят сокровища. Ведь когда-то человек открыл, что огонь, так необходимый для жизни, спит в лесу, в треске полена, охваченного пламенем. Человек всегда руководствуется либо страхом, либо искушением. Он не может жить без даров леса, но бежит оттуда, когда видит мрачные тени. В 2 недавних смертях лес также сыграл свою роль, идеального места действия. По дороге Купидо вспомнил, возвратившись в сельскую атмосферу Бреды, он подумал, что мотивом преступления были деньги, которые могла унаследовать семья Глории или которые составляли интерес Доньи Виктории. Пребывание в городе заставило его вспомнить жесткие слова старика Макиавелли. «Человек скорее забывает смерть отца, чем потерю имущества». Но, будучи в Мадриде, Рикардо склонился к мысли, что двигателем всего была страсть, хотя это противоречило самым распространенным теориям о причинах преступлений, утверждающим: убийство на сексуальной почве — обычное дело для деревни, из-за денег же кровь проливается главным образом в больших городах. Купидо добрался до поляны и остановился перед огораживающей ее лентой. Несколько полицейских с металлоискателями увидели его и кивнули в знак приветствия. Походную палатку уже разобрали и, видимо, отправили в лабораторию. Скоро ничто не будет напоминать о том, что на берегу озера кто-то совершил убийство. Скоро кровь испарится на солнце, смоется росой, ее слижут звери и уничтожат насекомые. Скоро забудется даже точное место, и проклятие преступления окутает весь лес, бросая зловещую тень на Патерностер. Купидо чувствовал растерянность. Он не верил, чтобы девушку убил кто-нибудь из 15 или 20 тысяч человек, обитавших там внизу, в городе. Тем не менее, это мог быть человек, с которым он встречался, возможно, десятки раз, и с кем вел задушевные беседы, человек, встающий каждое утро и отправляющийся на работу. Обе девушки были убиты в праздничные дни. Человек, который каждую ночь ложится спать, уверенный в своей безнаказанности, хотя, наверное, лишь для того, чтобы погрузиться в беспокойный, полный кошмаров сон. В какую сторону теперь направить расследование, Рикардо понятия не имел. Все, что считал нужным, он уже сделал, но безрезультатно. Кроме того, за день до этого он говорил с лейтенантом. Они проверили тех, кто знал Глорию и у кого отсутствовало алиби, и поняли, что среди них преступника не было. Может, поговорить с Англадой и сказать, что отказывается от дела, что нет смысла тратить деньги, раз никаких продвижений в расследовании не происходит? Купидо решил подождать еще 2 дня, пока не узнает результата вскрытия. Если же и тогда не появится никакой зацепки, он отошлет адвокату счет за услуги. В конце концов, он был поденщиком, хорошо оплачиваемым. Да, но поденщиком, который не имеет права получать жалование, если не работает, а отдыхает, сидя под деревом. Он вернулся к себе. В почтовом ящике среди огромного количества ненужных рекламных проспектов Рикардо нашел листок бумаги, сложенный пополам. Развернув его, он прочел: «У меня есть для тебя нечто важное. Приходи в казино». Детектив закрыл ящик и, не поднимаясь в квартиру, прямиком направился к месту встречи. Алькалина был занят очередной партией в домино, но, увидев Купидо, встал и подошел к стойке. 2 коньяка, — попросил он официанта и подождал, пока тот отойдет, прежде чем заговорить с детективом. — По-моему, ты упустил одну важную деталь. — Можешь потом проверить. — Ну? Когда убили первую девушку, в заповеднике был еще один человек — охотник, и он слышал выстрел. Причем как раз недалеко от того места, где все случилось, — почти прошептал Алькалино заговорщицким тоном, сознавая ценность своих слов. «Что за выстрел? Из ружья или винтовки?» «Кто этот охотник?» — спросил Купидо. «Не могу сказать, но, уверяю тебя, он не лжет. Это товарищ по партии», — сказал Алькалина таким тоном, будто всем сразу должно быть понятно, о какой партии идет речь. «Таково мое условие, никаких имен, он не хочет усложнять себе жизнь, и на то у него есть все основания. В тот день он охотился без лицензии». «Откуда ты знаешь, что он сам не убийца? Думаешь, он рассказал бы, что тем утром бродил меньше, чем в километре от места преступления?» «Нет, не рассказал бы», — согласился Купидо. «Но почему до сих пор он молчал?» «Боится», — уверенно ответил Алькалина. «Испугался, узнав про вторую девушку, но хочет внести свой скромный вклад в расследование. Все думают, что если дело быстро не раскрыть, последует новое убийство», — повторил он слова Гальярдо. «А почему он решил сообщить это мне, а не лейтенанту?» Алькалина покачал головой, задетый недоверием детектива, потом взял рюмку и быстро заглотнул добрую половину содержимого. «Какой-то ты непонятливый, Купидо. Он недавно уже заплатил штраф за браконьерство. Приди он сейчас в участок, может, ему и поверят, но обязательно поинтересуется, а что он, собственно, делал в заповеднике тем утром. С другой стороны, доверяясь тебе, он хочет показать, что не имеет никакого отношения к этим 2 смертям, иначе не стал бы помогать. Не придирайся. Ему стоило больших усилий решиться заговорить. Готов дать голову на отсечение, он не врет». «Верю», — ответил Купидо. «Действительно, зачем кому-то было выдумывать этот выстрел? Если он и вправду прозвучал тем утром, то варианта 2. Или стрелял убийца Глории, или неподалеку находился кто-то еще. Купидо отверг первую гипотезу. Имея огнестрельное оружие, абсурдно рисковать, нападая на человека с ножом. Значит, надо найти этого стрелка, вполне возможно, он что-то знает, раз прячется. «Расследование идет?» — спросил Алькалино. «У меня почти ничего нет, но не исключаю, что убийца первой девушки хорошо ее знал». Алькалино пристально посмотрел на сыщика. «Несколько месяцев назад, — начал он, неожиданно меняя тему разговора, что было для него обычным делом, — я натолкнулся на маленькую книжонку, которую выбросили в урну в парке. Книжонка явно скучная, судя по густоте текста и отсутствию диалогов. Я подобрал ее из чистого любопытства и начал читать. Понимаешь, мне трудно было понять все, что там написано, и тем не менее я не мог ее бросить». Речь шла об одном очень странном типе, который жил в чаще леса и одним выстрелом убивал всякого, кто осмеливался пересечь невидимые, намеченные им границы. Я очень хорошо запомнил эту книжицу, будто читал ее вчера. Было в ней что-то странное. И все еще помню имя этого человека из леса — Нума. Его звали Нума. Какое-то время я не мог выкинуть его из головы, снова прочитал все от начала до конца, пытаясь понять, зачем он это делал, кто платил ему за убийство, кому он служил. Меня осенило в ночь, когда убили вторую девушку. В каждом лесу есть такой Нума, преданный хранитель, и цель у него, чтобы лес оставался лесом. Он немного помолчал, допил коньяк и изменившимся голосом продолжил. «Ты не там ищешь, Купидо. Лесник проснулся, и будут новые жертвы». «Значит, ты уже не считаешь, что в деле замешана Донья Виктория?» «Уже нет. Я видел ее на другой день, когда она приехала из Мадрида и едва смогла выйти из машины. Видел распухшие лодыжки и то, как неуверенно наставила на тротуар ноги в своих черных туфлях. За последнее время Донья сильно постарела». Не представляю себе, чтобы она могла замыслить убийство. Купидо улыбнулся. Он уже привык к таким вот внезапным переменам в собеседнике.